Глава 32. Миранда Райс. Я очнулась и услышала тихие встревоженные голоса мужчин. «Ты уверен, что с ней все хорошо?» — спросил хриплый бас одного из раалийцев. Сканер показал просто нервное физическое истощение. «Пусть еще немного поспит», — ответил свекор Рики. «Просканируй еще раз. Она спит уже сутки», — сказал третий. От голоса последнего мужчины по позвоночнику побежали колкие мурашки узнавания. Сразу вспомнилось то, из-за чего я упала в обморок, как слезливая институтка. «Сэйм, успокойся. На малышку столько всего навалилось. Неудивительно, что она перепутала тебя с погибшей парой», — успокоил друга Невис. «Я чувствую себя виноватым и не знаю, как теперь себя вести», — переживал раалиец, напомнивший мне Расса. Решив больше не притворяться, я открыла глаза и рывком села на большой кровати. Мужчины стояли у изножья и нервно поглядывали на меня, ожидая реакции. Тот, который Сэйм, быстро покрылся моргающей сеткой маскировки. «Не нужно», — сказала я ему, с любопытством наблюдая, как загадочная ткань сползает с лица и теряет раздражающий блеск. «Простите за нервы, просто я не спала трое суток и не ожидала такого», — замолчала я, стараясь подобрать определение сюрпризу. «Что вы, Миранда, это мы должны извиняться. Мы спешили представиться вам и не подумали, что что-то может вас шокировать», — галантно сказал третий мужчина, имени которого я не запомнила. «Друзья зовут меня просто Мирой. Ведь вы семья Рики, а значит и моя. Мне будет приятно общаться с вами без лишнего официоза», — предложила я, стесняясь сказать, что не помню имени третьего раалийца. «Это будет честью для нас, Мира», — с мальчишеской улыбкой сказал Невис. Разглядывая молодого и привлекательного мужчину, я задумалась о том, насколько молод его наследник. Невис выглядел максимум лет на 30-35, а когда улыбался, сверкая удивительными оранжевыми глазами, казался моим ровесником. И вообще, раалийцы оказались на удивление красивой расой, ну, по крайней мере, те, с которыми мне посчастливилось познакомиться. Мужчины были очень высокими и стройными, каждый порядка 2 метров ростом, с широким разворотом плеч, узкой талией и мускулистыми длинными ногами, обтянутыми тонкой, неизвестной мне тканью. «Геллард приготовил обед. Ты наверняка проголодалась. Мы подождем тебя за дверью», — учтиво сказал Невис, радуя не только вежливостью и новостью о скором приеме пищи, но и называя забытое мной имя третьего раалийца. «Спасибо», — смущенно улыбнулась я, глядя на мужчин. При взгляде на Сэйма моя улыбка немного померкла. Теперь я понимала, что он не раз. Вытянутые, явно нечеловеческие ушки и глаза более насыщенного синего цвета с овальными кошачьими зрачками выдавали инопланетное происхождение двойника. Но в целом они были похожи, как братья. «Сэйм, а твой отец не встречался с людьми случайно?» — решила уточнить я, учитывая то, что раз, как и я, не знал своих родителей. «Нет, Мира, я предполагал, что ты об этом спросишь, но ни один из моих отцов никогда не покидал Раалию. Чем бы я ни напомнил тебе твоего погибшего мужчину, это лишь совпадение», — тщательно подбирая слова, сказал раалиец. «Я так и подумала», — тихо сказала я, а потом сообразила, что в ответе Сэйма меня царапнуло. «Прости, ты сказал, ни один из твоих отцов? Это как?» «Я уверен, у нас будет время это обсудить. А пока тебе лучше привести себя в порядок и восполнить силы», — ласково, но немного настороженно сказал Геллард, подталкивая в спину Сэйма. Реакция мужчин на случайную оговорку Сэйма меня озадачила. Пока я принимала душ и чистила зубы, успела себе понапридумать кучу примеров использования мужчиной подобного выражения, но ни один из них, как выяснилось позже, не отражал действительности. В моем чемодане большую часть гардероба составляли различные варианты бесполезной теперь уже военной формы. Кроме нее было несколько весьма провокационных платьев, которые я приобрела для отпуска, и пара спортивных костюмов, которые я носила дома, поэтому выбор одежды был очевиден. Натянув эластичные облегающие штаны и просторную футболку, обула любимые кеды и вышла в коридор, планируя искать кухню, но мужчины, как и говорили ранее, неуверенно топтались возле каюты, ожидая меня. «Мира, позволь проводить тебя», — вежливо сказал Невис, одаривая меня своей сногсшибательной улыбкой, в то время как блондинистый Геллард и темноволосый Сейм замерли неподвижными статуями, ошарашенно глядя на меня. Невольно засмотрелась на пухлые губы и ровные белоснежные зубы Невиса, а затем мысленно себя отругала за глупость. Конечно, мы всегда с Рикой шутили относительно возможных любовников, но кроме Расса у меня уже много лет никого не было, и сейчас собственное легкомыслие меня смутило. Шаттл оказался небольшим. Очевидно, одна из тех новых скоростных моделей, что разработаны для единоличного управления. До кухни мы добрались за пару минут. Помещение было компактным, но полностью оснащенным всем, что может пригодиться. От систем хранения до удобных кресел, которых, к сожалению, было всего три. Замялась я, не зная, как поступить в данной ситуации. Занять одно из мест или пообедать стоя. Мои сомнения разрешил спокойный на вид Геллард, занявший одно из сидений и ловко притянувший меня к себе на колени. «Это лишнее», – протестовала я, пытаясь встать с его ног, но крепкие руки надежно удерживали меня, не позволяя отодвинуться. «Прости, Мира, это наша традиция. У нас женщины сидят только на коленях у мужчин», – опустив свои рыжие глаза, сказал Невис. «Но это как-то слишком. Я не ваша женщина, и для меня это весьма интимный жест, к которому на данный момент я не готова», – стараясь не нагрубить, ответила я. «Мы одинокие мужчины, и другой возможности поухаживать за женщиной у нас не будет. Мы понимаем твои сомнения, но это действительно не несет никакого сексуального подтекста, просто забота. Доставь нам такое удовольствие, Мира, прошу». Уговаривал меня Невис, в то время как я отчаянно краснела, пытаясь покинуть колени Гэла. «Почему вы одиноки? Вы привлекательные мужчины, а у Невиса есть сын, значит, и жена должна быть». Заинтересовалась я, стараясь не обращать внимания на будоражащую близость малознакомого мужчины. «Моя жена погибла много лет назад», — сказал Невис, отвечая на один из моих вопросов. «А у вас?» Не отступала я, стараясь унять свое любопытство. «Мы недостаточно привлекательны, чтобы заинтересовать женщин», — хмуро сказал Сейм, с вызовом глядя мне в глаза. «Глупости», — не думая, сказала я, возмущенная подобной оценкой. «Если вы недостаточно хороши, как выглядят остальные?» «У тебя будет возможность узнать», — почему-то разозлился Сейм, вызывая странные чувства. Он был так похож на Расса, что мне хотелось подойти и разгладить хмурые морщинки на строгом лице, как я делала всегда с женихом, и в то же время сердце сдавило острой болью от осознания, что это не Расс. Растерявшись от мешанины чувств и неуместных желаний, я взяла странный столовый прибор и принялась за еду. Узнав о смерти Расса на нервной почве, я не могла даже думать о пище. Поэтому сейчас с удовольствием глотала нежнейшее мясо и ароматное овощное рагу. Не то чтобы я забыла о своей потере, но я нужна Рике и ее будущему малышу, а значит, должна быть сильной. Смущало не только то, что я сидела на коленях Геллада, но и то, что вся еда была выложена на огромное блюдо, и мы поочередно брали с него кусочки. Мужчины не ели, а выбирали и подвигали мне самое лучшее, что усиливало неловкость ситуации. Стараясь поскорее закончить с трапезой, я быстро покушала, не поднимая взгляд от блюда. «Спасибо», — сказала я, соскакивая с ног блондина, и поспешила вернуться в каюту, стараясь не задумываться ни о чем. Я чувствовала вину. Раз погиб. Я должна страдать от боли, а не размышлять о том, почему эти раолийцы непривлекательны для женщин. Когда я рыдала и сходила с ума от тоски, мне не было так стыдно, что я осталась жить. Наверное, решение погибнуть, как мой жених, было самым простым и правильным. Было бы лучше разрыдаться и отпустить хотя бы часть этой тяжести, сдавившей душу, но глаза оставались сухими, усиливали мое смятение и боль. Находясь в закрытом пространстве, сложно сказать, сколько прошло времени, поэтому стук в дверь заставил меня вздрогнуть и затравленно оглянуться на входящих. И эти мужчины меня смущали тем, что заставляли думать не о том, кто ушел, а о будущем, на которое я не имела права. «Мира, мы не хотели тебя обидеть или расстроить. Ты сердишься на нас», — сказал Гэл, виновато поглядывая красивыми серо-голубыми глазами. «Вам не за что извиняться. Я просто...» — мямлила я, не зная, как объяснить свое состояние. «Ты винишь себя в том, что не умерла. Я знаю это чувство. Мой круг погиб почти весь, и только любовь к сыну и отсутствие душевной связи удержали меня от смерти. Ты не должна так думать. Он бы этого не хотел. Радоваться жизни – это правильно. Просто не замыкайся. Мы тебя ни к чему не принуждаем и ничего не ждем. Позволь нам побыть с тобой. Расскажи о нем», — сказал Невис, не пряча взгляда. Смотреть на Сэйма было больно, но не смотреть не получалось. Я медленно кивнула, не решаясь заговорить.